объявлены два концерта Зыкиной в зале Чайковского. И хотя вырвать аппаратуру в день 60-летия октября было немыслимо, студия снимает в 100 местах, мы все же вырвали. Незадолго до этого спецбригада совершила невиданную акцию и поймала палестинских террористов, о чем кричал весь мир. И я сказал, что единственный шанс снять нам концерт — нанять эту спецбригаду, расставить ее в проходах, взять на макушку певицу, чтобы она ни туда, ни сюда, иначе ничего не выйдет. Короче говоря, поставили аппараты, 2 дня снимали с 2 точек. Послушалось меня, платье надела самые лучшие, идучие, пела замечательно, оркестр под управлением Гридина звучал прекрасно. Проявили, сегодня напечатали, и выяснилось, что 1 точка, конечно, в браке, все 2 дня. Что же, монтировать всю картину с 1 ракурса? Да черт с ним, с ракурсом. Я уже созрел, чтобы монтировать картину хоть задом наперед, хоть вверх тормашками, хоть сикось-накось. Лишь бы меня перестали рифмовать с Зыкиной, лишь бы это кончилось раз и навсегда. Постскриптум, 1997. Съемки фильма шли с огромными остановками. Картину переносили, закрывали, открывали, консервировали и снова запускали. Из 3-частевой делали полнометражную, затем опять 3 части и снова полнометражную. Сменилось 3 директора студии, 2 министра культуры. Зыкина от 1 мужа ушла к другому. У меня менялись операторы, редакторы, директора фильма, а картина все снималась, останавливалась и снова снималась, и снова останавливалась. Причин было 3. Людмила Георгиевна часто болела, а то вдруг скрывалась не весь куда, в романическом вихре или непредвиденной заграничной турне, от которого не отказывалась даже с сердечными приступами. «Вась, мне же надо кормить музыкантов. Мы же, в силу существующих в СССР законов, не могли следовать за ними. Отсюда срывы сроков, нервная обстановка и скандалы, которые мне устраивала дирекция. Сладить с Зыкиной не мог никто. Ни студия, ни Министерство культуры, ни Госкино. За ней стояли могущественные покровители». Высокосановские почитатели ее таланта, премьеры и командующие, правительство и армия. А против них лишь я с кинокамерой и календарным планом. Фильм тянулся 3 с лишним года. Невиданно. И за это время я ни разу не поссорился с Зыкиной, не вспылил, не послал ее никуда. Громоздкие и дорогие съемки срывались, если не по 1 поводу, то по другому уже обязательно. 10 декабря. Слава Тетереву! Весь материал на столе, и я сложил в черне все 5 частей. Пора звать текстовика Ицкова. Скрипя сердце, предчувствуя недоброе, начинаю с ним работать. Показываю сложенный фильм. Он смотрит, будто зритель, а не автор. Никаких предложений, только умиляется на ее пение. Через 3 дня должен принести текст. Исчезает на 10 дней. Не успели выйти из истерики. Является... Был в Кишиневе. Говорит... Я написал текст от имени Михаила Ульянова. А он знает об этом, разумеется. Я с ним договорился, что в понедельник покажу ему отработанный с вами текст, и он сможет прийти на звучание во вторник. У него выходной день в театре. Ну ладно, давайте текст. 12 декабря. Вчера весь день сидели у меня дома.